Ночные страхи. Как это чудесно — вытянуться среди прохладных простыней, чтобы усталость сладко разбежалась по жилам, и лежать с ощущением полного уюта и с мыслями о счастливом окончании неудачного дня. Стоячая лампа с белым фаянсовым абажуром неярко и ровно светила на желтоватые доски стены потолка, на большой табель-календарь за прошлый год, на ошкуренные чурбаки, они были вместо табуреток, и застеленный зеленой полинялой клеенкой стол. На столе празднично сияла алая с белыми горошинами кружка, будто сказочный мухомор на лужайке. Юля безотчетно радовалась этому яркому пятнышку. Оно украшало комнату и придавало ей обжитой вид. Юля вздрогнула от неласковой мысли, что сейчас могла бы ютиться на вокзальной лавке. Тетя Кира, то есть Кира Сергеевна, принесла матрац, положила его на широкий топчан и сама постелила для Юли простыни. «На сегодня так. А если покажется жестко, завтра достанем из кладовки кровать. У нее сетка панцирная». «Не будет жестко», – заверила Юля, оглядываясь. Пристройка была небольшая, вроде верандочки, с окном во всю стену. По стеклам скребла тяжелыми кистями рябина. В углу белела кирпичная печка. Кира Сергеевна рассказала, что пристройку ставил ее муж. Хотел оборудовать здесь мастерскую, да вот, говорят, от первого инфаркта не умирают. А он сразу. 3 года уж прошло. Директором 8-летки был. А она до пенсии работала смотрителем здешнего музея. Сын в армии после института на Дальнем Востоке. Младшая дочь в Челябинске учится, а старшая недавно замуж вышла, живет неподалеку, в Новосеверке. Да все же не рядом, не под одной крышей. Вот и осталась одна в родовом поместье. Дом-то еще дед строил. Так и живу. То сама по себе, то вдвоем с племянником. Он 2-й год уж подряд на каждые каникулы приезжает. Заботы с ним, конечно, всякие. Да все равно веселее. «Он славный у вас, добрый такой», — сказала Юля. «Добрый-то добрый, а всякое бывает. Когда парень без отца растет, воспитание какое-то случайное получается, дерганное». Юля вежливо помолчала, потом неловко спросила насчет платы за квартиру. Кира Сергеевна отмахнулась. «Да сколько не жалко, какая здесь квартира-то?» «Ну, все-таки». «В гостинице 50 копеек в день за место берут, давайте и вы так». «Ой, даже слишком как-то дешево». Кира Сергеевна засмеялась. «А у нас ведь не Сочи и не Крым. Да и вы не на отдыхе. А стипендия-то, наверное, так себе». «Я в стройотряде работала». «Давайте так, Юля. Если будете с нами завтракать и ужинать, тогда рубль. А обедать вам лучше в столовой «Радуга», она рядом с библиотекой». На то мы договорились. «Только еда у нас не ресторанная», предупредила Кира Сергеевна. «Не обидитесь?» «Да что вы! Я себе по-простому готовлю, а Фазейка, душа окаянная, вообще ничего не ест. Мученье одно. Кожа до кости избегался. Мать приедет, опять недовольна будет. Немытый да тощий. А что я сделаю? Вот объявится, пускай сама чистит, причесывает и откармливает». «А что, он один у матери?» – деликатно поинтересовалась Юля. «Один, слава богу. Куда еще-то при ее жизни? Только и мотается то по стране, то по заграницам». «Как эта фирма-то у них называется? Станкоэкспорт или что-то похожее?» Юля распаковывала чемодан, вешала одежду на спинку единственного стула, а Кира Сергеевна негромко и ненавязчиво рассказывала. «Я ей говорю, сколько можно так жить? Не девочка уже, 4-й десяток идет. А она: это ритм времени, Кирочка, мы с тобой в разные эпохи живем. Может, и правда?» Я ее на 27 лет старше. Нас 6 было в семье, она младшая. Вот и попала под эти ритмы. Мы с мужем почти 30 без всяких современных ритмов прожили, а она вот... Ох, и заболтала я вас, Юля. Смотрите, вон вешалка у двери. А утюг Фадейка принесет. Вы только не церемоньте с ним, с племянничком моим. Он такой прилипчивый. Если будет надоедать, шуганите его». Фадейка не стал надоедать. Притащил утюг, шепнул, что все обошлось, и умчался. Не было его и за ужином. «Свищет где-то», — вздохнула Кира Сергеевна. «Небось, опять с мальчишками костер жгут во враге, картошку пекут». Юля нажала кнопку лампы. Упала темнота, и в ней синевато засветилось окно. Полная ночь на дворе еще не наступила. В сумерках прорезались черные листья рябины, смутно забелел березовый ствол. В широком просвете стала видна верхушка ели, острая, будто шатер колокольни. Вспомнив про колокольню, Юля подумала и о Фадейке. Где его носит нелегкой на ночь глядя? Видать, вольная птичка. И словно в ответ она услышала негромкий выдох. «Юля!» Это было чуть погромче шелеста рябины. И там же, за окном, Юля опять включила свет. В неярких лучах за стеклом, как на глянцевой фотобумаге, проявился знакомый веснушчатый портрет с расплющенным носом. «Ты что, Фадейка?» – громко сказала Юля. Он отодвинул оконную створку, спросил шумным шепотом. «Можно к тебе?» «Можно. А почему не через дверь?» «С той стороны тетя Кири на окно». Он ловко сел верхом на подоконник. Одна нога снаружи, другая в комнате. «Ты не испугалась?» «Чего?» «Ну, женщины часто пугаются, если под окном мужчины». Юля развеселилась. «Иди сюда, мужчина. Ты зачем пришел? Просто так поболтать или по делу?» «По делу»,